Глава 3. 5 основных приемов достижения результата в жестких переговорах. Одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. Сунь-цзы. Эта глава посвящена приемам, которые помогут достигать своих интересов в жестких переговорах. Их использование приводит к наращиванию мышечной массы в переговорах, повышает уверенность и, как следствие, приводит к улучшению почерка в переговорах. Хочу еще раз напомнить, что только лидер может осознанно применять в борьбе за выгоду тот или иной прием. Что такое приемы ведения переговоров и сколько их надо знать? Мне часто на тренингах и консультациях задают такой вопрос. Простого ответа нет. Очень интересно бывает наблюдать за соревнованием по дзюдо молодых неопытных бойцов. Они постоянно пытаются друг друга ухватить, совершают какие-то неловкие движения и стараются применить кучу приемов. Наблюдать за соревнованиями профессионалов с точки зрения экшен менее интересно. Там по несколько минут может вообще ничего не происходить. Борцы друг к другу присматриваются, долго ходят, а потом в один момент применяют прием и... бой заканчивается. То же самое и в переговорах. Можно знать 1-2 приема, но владеть ими в совершенстве и их применять. Лучше, конечно, разнообразить свой арсенал, потому как один и тот же прием становится почерком переговорщика. Он узнаваем. И если наш оппонент его изучит, то сможет весьма основательно подготовиться и найти способ противодействовать. Так что, когда мы не расширяем свой арсенал приемов, мы просто облегчаем задачу своему оппоненту. Весьма обаятельный молодой человек прекрасно умел делать комплименты и входить в доверие к директорам магазинов и товароведам. Приходил, делал комплимент, рассказывал что-то отвлеченное, а потом плавно переключался на продажи. Однажды он пришел к директору магазина и, не вспомнив, что был уже здесь 3 дня назад, начал беседу с того же комплимента. Директриса улыбнулась. «А у тебя других комплиментов нет?» В главе мы рассмотрим 5 основных приемов, которые эффективно применять во время борьбы за свою выгоду. Первое – взгляд. Второе – сила в безразличии. Третье – отказ. Четвертое – позиция хозяина. Пятое – сила правоты. Параграф 1. Правильный взгляд – залог успеха. Взгляд – сильнейшее оружие. Мы можем либо ослабить накал страстей за столом переговоров, либо раскалить оппонента, просто посмотрев ему в глаза. Первый взгляд очень важен. Каким он должен быть? Глаза в глаза. Как бы вам ни было сложно. Мы часто сталкиваемся с переговорщиком, который сильнее нас, но надо помнить определение фон Клаузевица. «Бой – столкновение духовных сил». Как раз здесь и идет измерение этих духовных сил. Если мы отводим взгляд, то показываем, что мы слабее. Очевидно, что после этого оппонент будет продавливать нас, настаивать на своем. И с большой долей вероятности у него это получится. Очень важен первый взгляд, чтобы дать понять оппоненту вашу эмоциональную силу. Это гарантия еще не победы, но уже того, что ваше мнение будет услышано, и с ним будут считаться. Не надо играть в гляделки. Посмотреть достаточно полсекунды и перевести взгляд. В процессе переговоров также важно пользоваться этим приемом. Когда человек, например, давит на вас, кричит, взгляд должен выражать: «Я понимаю, что вы делаете, я понимаю, для чего вы это делаете». Но важно после этого перевести взгляд, а не бросать ему вызов дальше. Не провоцировать на эмоциональную перепалку. Часто бывает и такое, что переговорщик занимает позицию собаки снизу. Эверетт Шостром описал этот термин в книге «Человек-манипулятор». В каждом человеке сидит 2 собаки – снизу и сверху. Собака сверху давит, как бы угрожает. Собака снизу просит, демонстрирует свою слабость, как бы заискивает. Это тоже своеобразные уловки. И, как утверждает Эверетт Шостром, в большинстве случаев побеждает именно собака снизу, действует на жалость. Нам же знаком текст промоутеров. Ну, пожалуйста, очень прошу. Если вы не возьмете в этом месяце, то меня выгонят с работы. Я не выполню план». Такие фразы произносит человек-манипулятор. На таких людей очень хорошо влияет этот прием «глаза в глаза». При столь открытом и четком взгляде он сразу понимает, что такие номера не пройдут. Надо, однако, помнить, что во время переговоров, посмотрев человеку прямо в глаза, мы рискуем ужесточить накал за столом. Пристальный взгляд в глаза может спровоцировать оппонента, вызвать у него негативные реакции, и, как следствие, переговоры уйдут в эмоциональную плоскость. Так что во время конструктивных переговоров не стоит увлекаться приемом «глаза в глаза», а использовать его только в случае необходимости. Прием «взгляд глаза в глаза» применяется в случаях. Первое. Начало контакта. Важно установить контакт глаз, продемонстрировать свою эмоциональную силу. Второе. Если есть необходимость дать понять оппоненту, что вы разгадали его намерения, и его номер не пройдет. Третье. Если вы осознанно хотите ужесточить переговоры. Параграф 2. Как оградить себя от нужды и страха? Этой методике посвящено целое учение, и она подробно описана в книгах Джима Кэмпа. Движущей силой многих переговорщиков в отрицательном смысле является нужда или страх, то есть чувство перемотивации. Читатель, конечно, помнит кремлевскую школу переговоров, описанную в первой главе. Так вот, в ее основе лежит именно страх. Страх потерять клиента, страх уйти ни с чем. Чувство перемотивации. Если представить внутренние весы человека, то на одной чаше лежит нужда получить положительный ответ по своему предложению, на другой – то, что он получит отказ. Когда чаша перевешивается в сторону «да», и человек не готов услышать «нет», то у него нет альтернативы, он не готов к отказу, он его даже не допускал. И в этом состоянии он очень слаб. В этом состоянии с ним можно сделать все, что угодно. Нужда в переговорах. Переговорщик силен, если его внутренние весы находятся в равновесии. Отличным примером демонстрации этого приема служит случай, который кардинально изменил историю мира. В июле 1945 года СССР, США и Англия все еще были союзниками. Продолжалась кровопролитная война на Дальнем Востоке против Японии, и президент Трумэн был заинтересован в том, чтобы Сталин сдержал свое слово о вступлении в эту войну. 17 июля в Потсдаме начала работу конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, которая обсуждала вопросы послевоенного устройства Германии. По рекомендации премьер-министра Черчилля, президент Трумэн, только что получивший шифрованную телеграмму об успешном испытании атомной бомбы, сообщил Сталину о создании в США оружия огромной разрушительной силы. Руководители США и Англии хотели проверить реакцию кремлевского диктатора на это сообщение. Однако реакция Сталина была весьма сдержанной. Он поблагодарил Трумэна за сообщенные сведения и никак их не комментировал. Его поведение оказалось настолько странным, что Трумэн и Черчилль подумали, что Сталин просто не понял, о чем идет речь. Их попытка оказать давление на советского руководителя в ходе Потсдамской конференции и сделать его более сговорчивым успехом не увенчалась. А Сталин, как свидетельствуют очевидцы, все понял прекрасно. После беседы с западными лидерами он позвонил в Москву Курчатову и дал указание ускорить работы по созданию советского атомного оружия. Наверняка каждому знакомо чувство перемотивации. Я уже не в первый раз в этой книге употребляю нечасто встречающийся термин, так что самое время его разъяснить. Перемотивация – это чувство, возникающее, когда мы не просто нацелены на выполнение какой-либо задачи, а не представляем себе дальнейшую жизнь без этого результата. Это чувство и есть нужда или страх. Например, человек идет по дороге мимо автосалона, видит красивую машину, и в этот момент в его душе рождается чувство, которое ему мешает жить дальше. Он не может ни о чем больше думать, он лишается сна, его не радует прекрасная погода и улыбки близких, ему нужна эта машина. Его дальнейшие действия представить просто. Он начинает думать только о том, где бы взять деньги, чтобы купить жизненно необходимую ему вещь. В результате он влезает в долги, покупает. А что дальше? Его нужда привела к тому, что он совершил необдуманное действие и, естественно, потом начинает оправдывать свой поступок. Вам знакомо такое чувство? Это и есть чувство перемотивации. Как бы он поступил, если бы просто хотел купить ее, был в высокой степени мотивации, а не нуждался в этом? Наверняка он бы соизмерил свои возможности с желанием, подумал бы, какие разумные усилия приложить, и, конечно же, достиг бы своей цели. Не совершая, заметьте, необдуманных действий. Основное правило, действующее в современном мире: больше всего мы мечтаем о том, что нам нужно меньше всего. Пирамида потребностей Маслоу против пирамиды желаний. В жизни мы попадаем в состояние нужды, например, когда нам или мы сами себе нарисовали образ счастливого будущего. Мы начинаем представлять его, много думать о нем, мечтать, испытывать эмоции, как будто уже получили его. И очень быстро мы уже не хотим представлять себе иного будущего. Так и возникает состояние перемотивации, нужды, когда нам что-то, ну, просто очень надо. Это состояние мешает нам во многом, в том числе и в достижении этого самого будущего. А если мы пришли в таком состоянии на переговоры, то опытный оппонент не применит этим воспользоваться и выжать из нас все соки. Вот ситуация может быть несколько утрированная, но прекрасно демонстрирующая последствия перемотивации. «Мне очень нужно отгрузить вам товар в этом месяце». «И я готов пойти на уступки». «Какие?» «Хотите, дам вам скидку». «Какую?» 5%? «Это не очень интересно». «Я готов пойти на крайнюю меру, дам вам 10%». «Интереснее, но вы все же подумайте еще». Чем руководствовался продавец? Нуждой. Он не думал ни о потребностях клиента, ни о выгоде компании. Ему интересно было только одно – его бонусы. Он нуждался в выполнении плана. В его голове уже мелькала мысль о новенькой машине, о поездке, о чем угодно, кроме истинной цели. И покупатель, конечно, почувствовал нужду, вцепился в него и, как следствие, получил максимальные скидки, которые можно было и не давать. Умелые переговорщики, подобно акулам, плывущим на запах крови, остро чувствуют нужду. И как только она проявилась, сразу же набрасываются на жертву. Нужда сразу делает вас уязвимым. Другой способ, которым акула переговоров очень быстро погружает свою жертву в состояние нужды, это быстрое «да» в переговорах. В начале 2000-х годов один из менеджеров, работавших в моем подчинении, поехал на переговоры с достаточно крупным клиентом. Вернулся, сияет, как алмаз, и даже не раздевшись, гордо подходит к моему столу. «Контракт у нас. Нас вводят в сеть, 12 позиций, супер льготные условия. Окей, делайте расчеты, давайте посмотрим». Проходит некоторое время, минут 10, не больше, несется ко мне с расчетами. «Смотрите, объем продаж 12 миллионов в месяц. А у нас хватит продукции? Ставьте мне все на резерв. А за сколько времени можно нарастить объемы?» Его голос просто срывается на крики радости. Стоит отметить, что 12 миллионов – это в два раза больше, чем его месячный план. Я уже понимаю, в чем дело, но, как известно, человек учится только на своих ошибках. Отвечаю: «Все здорово, продолжайте переговоры». На следующий день на работу приходит изменившийся человек. В своих мыслях уже перешедший на другую социальную ступень, наметивший, на что он потратит предстоящие бонусы. Вид победителя – самодовольная улыбка. И, естественно, каталоги известной автомобильной марки под мышкой. Весь отдел завистью на него смотрит. Покрасовавшись немного в офисе и всем рассказав о своих планах по предстоящему отпуску, покупке машины, герой отправляется на переговоры. Приехав, с видом Наполеона кидает мне на стол проект договора и приложение с ценами. Я внимательно читаю договор, дойдя до приложения, в котором указаны скидки в 20%. а также прочие условия, делающие сделку невыгодной. Беру ручку. В этот момент наш герой просто на носочки встает в ожидании резолюции. А я медленно пишу: с условием сделки не согласен, в заключении договора отказать. Что было дальше, трудно описать. Крик и слова, полностью нарушавшие не только субординацию, но и все нормы морали, сотрясали помещение. Когда эмоции спали, точнее, герой устал, вступил я. «Дмитрий, я понимаю твои чувства, и на твоем месте я бы все тут разнес в пух и прах, но давай внимательно посмотрим на ситуацию. Подхожу к доске, беру фломастер и начинаю писать. Согласно договоренности, объем поставок составляет 12 миллионов рублей в месяц, правильно?» «Да!» — эмоционально вскрикивает Дмитрий, обращаясь к остальным присутствующим в комнате за поддержкой. «Скидка составляет 20%, то есть 2 миллиона 400 тысяч рублей. Правильно?» «Да, но мы же получаем такого крупного клиента. Нам очень нужна эта сделка». Ищет глазами поддержку. Я, не торопясь, продолжаю. «Согласно пункту договора о маркетинге, ежемесячные выплаты составляют 5% от объема закупки, то есть 480 тысяч рублей. Закупочная цена с учетом скидки – 9 миллионов 600 тысяч рублей». «Да, но мы же знаем, что продукция без продвижения не продается». «Отлично. Сколько стоят услуги компании, к которой мы обращаемся по логистике?» «12%», – уже жалобно отвечает наш герой. Я пишу на доске цифру 1 152 000 и подвожу итог – 4 032 000 рублей. Один из находившихся в комнате менеджеров громко произносит: «Так это же убыточно!» «Ну, тогда что, сделки не будет?» «Почему же? Давайте вернемся в начало и все детально обсудим». Обсудим, что сбило с толку опытного переговорщика. Почему он не стал сразу вникать в условия договора и прояснять у закупщика детали? Дмитрий, когда ехал на переговоры, готовился пробивать стену нежелания закупщика, но опытная акула, почувствовав кровь, напала на Дмитрия, применив всего лишь уловку в виде быстрого «да». Он не стал отказывать, а сразу сказал, что, конечно же, мы будем работать, и стал создавать образ счастливого будущего в голове Димы. В этот момент и родилось то самое чувство нужды, страха потерять клиента и так далее. Оголенная нужда приводит к потере выгоды. За быстрым «да», как правило, следует «но». Надо отдать должное Дмитрию, он оказался очень способным учеником. Когда мы проработали с ним технику избавления от нужды, он с успехом ее реализовал. И работает до сих пор, осуществляя все свои желания и желания своей семьи. Но об этом чуть позже. У нас у всех есть свои желания, есть планы, которые спускаются свыше, амбициозные цели и семьи. Поэтому полностью избавиться от нужды невозможно, но обуздать ее вполне реально. Здоровая мотивация очень хороша. Хотеть важно, это помогает нам идти к намеченным целям. Давайте рассмотрим поведение, которое выдает в нас нужду. Слишком много говорим, не слушаем, перебиваем. Проявляем чрезмерную эмоциональность. Опережаем события, забегаем вперед. Применяем тактику закрытия, стремимся как можно быстрее завершить переговоры. Как обуздать и контролировать проявление нужды? Первое. Очень важно, идя на переговоры, знать ответ на два вопроса. Что я буду делать в случае положительного решения и что я буду делать в случае отрицательного решения. Другими словами, что буду делать, если получу «да» и если «нет». Именно ответов на эти два вопроса и не хватило Дмитрию. Если бы он знал ответы, он был бы подготовленным к выслушиванию того самого коварного быстрого «да». Ответ на эти два вопроса дает нам адекватную картину происходящего. И мы готовы принять любой. Как только вы ответите себе на эти вопросы, ваши внутренние весы перейдут в нейтральное положение. «Да» перестанет перевешивать, а это и есть сильная позиция в переговорах. Если все же вашему оппоненту удалось раскачать ваши внутренние весы и вывести вас из состояния здоровой мотивации, то очень важно в момент состояния нужды честно себе признаться в этом. Второе. Контролируйте свою речь. Когда появляется нужда, темп речи ускоряется, тембр становится выше. Третье. Сконцентрируйтесь только на том, чем вы можете управлять. То, что находится в вашей власти, ваш голос, ваше умение разговаривать, ваше обаяние, навыки. Управляйте процессом переговоров, думайте о результате, но не зацикливайтесь на нем. Интересы в процессе переговоров могут и должны меняться. Контракт любой ценой очень часто слишком дорого обходится. Четвертое. Берите паузы. Пауза – драгоценный инструмент в арсенале переговорщика. О силе паузы мы еще поговорим, когда перейдем к эмоциям в переговорах. Параграф третий. Как отказывать, не испортив отношения? Множество невыгодных контрактов и убыточных сделок совершается по двум причинам. Из-за боязни переговорщиков говорить слово «нет», из-за боязни получить отказ. Существует множество определений, что такое переговоры. Однако большинство из них описательны и абстрактны. Приведу определение Джима Кэмпа. Когда-то, прочитав это определение, я в корне изменил свое отношение к переговорам. Переговоры – это процесс достижения соглашения между двумя или более людьми, каждый из которых в любой момент времени может сказать «нет». Научитесь говорить «нет» и слышать «нет». Маленькие дети не испытывают страха перед словом «нет». Когда они чего-то не хотят, они смело и открыто заявляют об этом. Но пока мы взрослеем, в нас вколачивают огромную боязнь услышать «нет» или сказать «нет». Опытные переговорщики умело пользуются этим и против нашей воли заставляют нас идти на уступки. Вот очень распространенная ситуация. «Вить, одолжи 10 тысяч». «Слушай, а зачем тебе?» «Да вот, хочу телефон поменять, а не хватает». «Понимаешь, у меня с собой нет. Ну, давай завтра». «Ну, ты знаешь, у меня вообще-то 10 тысяч нету. Так одолжи, сколько есть». Знакомая ситуация? Наверняка да. Что происходит во время диалога? Витя, вступив в диалог, поинтересовавшись, а зачем тебе, дал своему собеседнику надежду, что деньги одолжит. На самом-то деле Витя просто как огня боится слова «нет». Его друг, понимая это, начинает его додавливать. А Витя еще глубже увязает и начинает оправдываться. Ведь он чувствует, что произойдет дальше. Если откажет, собеседник имеет полное право и, поверьте, воспользуется этим правом обидеться. Ему же дали надежду, он же рассказал уже, как деньгами распорядиться. А есть и другое развитие событий. Одолжишь другу денег, а он долго не будет возвращать, а напоминать другу будет неудобно. А что произошло бы, если диалог сложился бы так? «Витя, одолжи 10 тысяч рублей». «Слава, нет, я не одалживаю денег никому». Обиделся бы Слава? «Думаю, нет. А если бы и обиделся, то очень ненадолго». Надежду ему не давали. Зачем ему деньги, и когда вернет, не выясняли. С ним в дискуссию не вступали. На что обижаться? Так уж устроены люди. Все решения мы принимаем эмоционально. Ум включается потом, и мы начинаем оправдывать свои решения. Говорите «нет». Это поможет вам избежать необоснованных и неправильных трат. Вы не будете обижать людей, и на вас будут меньше обижаться. Как научиться говорить «нет»? Первое. Услышав предложение, просьбу, задайте себе ряд вопросов. Что на самом деле от меня хотят, предлагая мне заманчивую услугу или прося меня об услуге? Не идет ли это вразрез с моими интересами? Выгодно ли мне то, что мне предлагают? Целесообразно ли принимать такие условия? Итак, какую отсрочку вы нам предлагаете? 45 календарных дней. Нас это не устраивает. Мы работаем на больших объемах и хотим не менее 90 дней. Согласно установленным в нашей компании правилам, по вашему региону отсрочка не более 45 дней. Если вы не дадите 90 дней, контракт не получите. В этот момент, задав себе вопрос о целесообразности и получив на него ответ, вы уже будете действовать с точки зрения силы. Если ответ «да», обсуждаем детали и двигаемся в выбранном направлении. Если вы ответили себе «нет», переходим ко второму пункту. Второе. Если вам не выгодно, скажите «нет». «Нет» должно быть и звучать окончательным и бесповоротным, не дающим права на уточнение. «Дяденька, дай рубль». «Нет времени, отстань». «А когда будет время, дашь?» «Отстань». Эта перепалка может продолжаться вечно. А вот если бы ответ был «нет, я не даю денег, ты бесполезно тратишь на меня свое время», вряд ли бы наглый мальчишка продолжал свой гундеж. Не создавайте ложных надежд. Если вы не хотите что-либо делать, просто скажите «нет». Вам товар не интересен, но как только вы уточнили цену, это дает право вести с вами беседу дальше. Уточнили, когда субботник, дали косвенное согласие на участие в нем. Спросили, сколько времени нужно посидеть с племянником, согласились быть в роли няньки. Только окончательное «нет» избавит вас от лишних обид и лишних действий. Я ехал в Италию, и мой товарищ, не очень близкий, позвонил мне и попросил купить и привезти ему телефон. Мне, естественно, неудобно было ему отказать, и я ответил: «Наверное, я не смогу, но если будет время». Честно говоря, я забыл о его просьбе, а когда приехал, оказалось, что мой товарищ не воспринял мое вероятное «нет» как «нет», а ждал и надеялся. Он очень расстроился и обиделся на меня. Если бы мой ответ был «нет», я не буду в специализированных магазинах, и у меня не будет возможности осуществить заказ по интернету. Его чувства не были бы затронуты. Умение отказывать. В нашей культуре, под наше, я понимаю, русскоговорящее пространство, очень важно обосновать отказ. Но обоснование должно быть однозначным и четким, не дающим права на дискуссию. Итак, не старайтесь быть круче, чем вы есть. Не старайтесь быть для всех хорошим, говорите «нет» и давайте людям право вам отказать. Когда мы готовы услышать «нет» в переговорах, мы становимся на одну ступень с оппонентом, мы не погружаемся в зависимую роль. И очень важно помнить, что невозможно выиграть или проиграть переговоры. Можно лишь определить, на каком этапе вы сейчас находитесь, что происходит и какой следующий шаг вам стоит сделать. Нет, это не конец отношений. Это повод задуматься и сделать следующий шаг. Параграф 4. Позиция хозяина ведет к успеху. Мы уже знакомы с тем, насколько важна эта роль в переговорах. Конечно, когда не мы, а к нам приезжают на переговоры, да еще и издалека, когда мы находимся в своем кабинете, сидим в своем удобном кресле, у нас есть преимущество. Мы – хозяева. Не зря живет поговорка. Дома и стены помогают. Любой спортсмен вам скажет, что дома побеждать легче. В футболе даже узаконено, что победа в гостях ценится больше, чем на своем поле. Однако очень часто нам приходится вести переговоры на чужом поле, и тут наш оппонент старается создать нам не очень комфортные условия. Долгие ожидания в приемной, а когда мы уже в кабинете, обстоятельные разговоры по телефону, и мы вновь ожидаем, пока хозяин уделит нам внимание. Потом начинаются расспросы. Все это делается для того, чтобы еще больше укрепиться в роли хозяина. Хозяин задает вопросы, а гость не может на них не отвечать. Гость предлагает, хозяин выбирает. Задумайтесь, как человек сидит на стуле, если он хозяин. Он сидит уверенно, опирается на спинку стула всей спиной, ноги мощно стоят на полу или же нога на ногу, движения плавные и решительные. Гость же как бы замер. Он присел в позе ученика на краешек стула, скован и в нерешительности ждет, когда его вызовут к доске. Очень важно, где бы вы ни находились, в своем ли кабинете или в кабинете большого чиновника, закупщика, врача, занимать удобное положение. Не вальяжное, а именно удобное. В процессе переговоров нужно двигаться, а не замирать. В основе этого приема лежит стратагемма «превратить роль гостя в роль хозяина». Она наглядно проиллюстрирована в русской народной сказке про зайца и лису. Была у зайца избушка лубиная, а у лисы ледяная. Весной избушка лисы растаяла. Заяц пустил лису к себе пожить, а она его и выгнала. В переговорах перехватить роль хозяина можно одним способом. Не торопиться отвечать на вопросы, особенно если вам непонятен смысл этих вопросов. Задавайте контрвопросы, уточняйте, если вам не до конца понятно. Эффективный совет дал Сунь Цзы. Приблизься к оленю и не промахнешься. Уменьшение расстояния до цели компенсирует плохие навыки стрельбы. Все, что легко проверить, проверь сам. Если покупатель утверждает, что у конкурентов дешевле, не стоит верить на слово. Лучше приблизиться и проверить лично. Лучший, на мой взгляд, пример того, как приблизиться к оленю, произошел 11 марта 1992 года. Вышел закон Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле, запрещающий биржевую торговлю недвижимостью. Все биржи, занимавшиеся торговлей недвижимостью, прекратили свою деятельность. Только владельцы Московской центральной биржи недвижимости, МЦБН, внимательно изучив текст закона, увидели, что он регламентирует деятельность бирж, а не других коммерческих структур в области недвижимости. И тогда на свет появилось ЗАО, закрытое акционерное общество «Московская центральная буржа недвижимости». Закон не запрещал торговлю недвижимостью через буржи. А как писал «Коммерсант» в конце 1993 года в заметке о возвращении МЦБН прежнего названия, в сущности название «биржа» произошло от названия площади «Де Бурс» в городе Брюгге, Бельгия, где в средние века заключались сделки между купцами. Так что риэлторы-буржи вполне могли работать как брокеры-биржи. Вот так стрелки МЦБН, вчитавшись в текст закона, оленя, легко его подстрелили. Помните замечательную социальную рекламу? Внимательно читайте договор. Если кто-то машет приказом перед вами и кричит, что вам запрещено что-то делать с сегодняшнего дня, возьмите и прочтите его внимательно. Может быть, запрещает не вам, может быть, не запрещает, а не рекомендует. Приблизиться к оленю просто. Задавайте вопросы, которые шаг за шагом будут приближать вас к истинной цели. Задавая вопросы, вы постепенно получаете роль хозяина в переговорах и управляете процессом. А вот не приближаясь к оленю, мы рискуем попасть в неловкие ситуации. В книге Андрея Андреевича Громыко «Памятная» есть любопытный эпизод, взятый из воспоминаний Че Гевары. Вот что рассказывает человек-легенда, один из команданта Кубинской революции. Осенью 1959 года, когда мы уже хорошо подчистили все остатки полицейского режима Батисты, Кастро собрал совещание руководящих соратников и поставил вопрос о распределении между нами государственных обязанностей. Когда подошли к вопросу о том, кому следует заниматься экономикой, Фидель спросил: «Скажите, друзья, кто из вас экономист?» Мне послышалось, что Фидель спрашивал о том, кто из присутствующих коммунист, и я, не задумываясь, ответил «я». На это Фидель сказал: «Вот тебе и заниматься экономикой». Так Че Гевара стал президентом Национального банка Кубы. Вернемся теперь к примеру, описанному в параграфе «Как оградить себя от нужды и страха». Помните? Мой подчиненный Дима с восторгом докладывавший об удачных переговорах. Дмитрий детально рассказал мне о переговорах, и мы выяснили, что сумма в 12 миллионов рублей нигде не зафиксирована, а появилась лишь из заверений закупщика. Мы решили приблизиться к оленю. Наши юристы составили протокол разногласий, где прописали объем поставок – минимум 12 миллионов рублей. Я проговорил с Димой вопросы нужды, и он через несколько дней отправился на переговоры, взяв с собой стажера. В роли стажера выступал я. Здесь, читатель, если вы руководитель, вникните в мое к вам обращение. На переговоры, которые ведут ваши подчиненные, вам стоит ездить только в одном качестве – в качестве стажера. Ваша роль – слушать и молчать, оказывая молчаливую поддержку вашему коллеге. Если вы вдруг решите вступить в переговоры, можете не сомневаться, из вас выжмут наилучшие условия. Итак, переговоры начались. «О, Дима, как дела, рад видеть!» «Добрый день, Владимир!» «Ну, что с договором, подписали?» Да, безусловно. Только с протоколом разногласия. Давайте сюда. Читает внимательно, меняется в лице, и его дружелюбие улетучивается мгновенно. Что это? Дима умело держит паузу. Вы что, хотите нас подвязать к объемам? Да вы хоть понимаете, что к нам очередь из таких, как вы? Мы всего лишь положили на бумагу наши с вами устные договоренности. Здесь же все, согласно договоренностям. Цена, условия и объем. Да, но я вообще-то назвал максимальный объем. Уткнулся в компьютер, что-то внимательно изучает. Мы держим паузу. Причем это объем по всем поставщикам, а вы хотите, чтобы мы только у вас его закупали? Дима, а на какую сумму в месяц вы планируете покупать нашу продукцию? Да я-то вообще-то не знаю, как она будет продаваться. Я не хочу вести речь о систематических поставках. А какой у вас способ узнать, как продается продукция? Проводим тестовые продажи в течение 2 месяцев. Замечательный подход. Давайте не гнаться за объемами и проведем тестовые продажи. А если наша продукция оправдает ваши ожидания, вернемся к обсуждению остальных вопросов. Первый заказ был на 240 тысяч рублей, а потом постепенно наши продажи доросли до 800 тысяч, причем на наших условиях. Мы приобрели бесценный опыт переговоров. Дима действительно герой. Он сумел преодолеть нужду, перехватить роль хозяина и продвинуться в переговорах. Идет медведь по лесу. Вдруг злой лев. «Так, кто такой?» «Медведь». «Записывай, медведь. Завтра придешь, я тебя съем. Вопросы есть?» Медведь, рыдая, уходит. Идет волк. Вдруг злой лев. «Так, кто такой?» «Волк». «Записываем, волк. Послезавтра придешь, я тебя съем. Вопросы есть?» Убитый волк уходит. Идет еж. «Кто такой?» «Еж». «Записываем, еж. Через 2 дня придешь, я тебя съем. Вопросы есть?» «Есть. А можно не приходить?» «Можно. Вычеркиваем». Действия, которые помогают получить роль хозяина. Удобная, комфортная поза за столом переговоров. Не торопиться отвечать на вопросы, прояснять, задавать вопросы, приближаться к оленю. Брать паузы. Параграф 5. Поиск своей правоты. Каждый раз, когда Наполеон приезжал в какой-либо населенный пункт, его должны были встречать колокольным звоном. Однажды, приехав в одну из деревень, он не услышал колокольного перезвона. Осерчав, вызывает главу деревни и спрашивает, по какой причине не звонили колокола. «Ну, вы знаете, мы же, во-первых, не знали, что вы приедете. Во-вторых, у нас заболел звонарь. В-третьих, у нас нет колокола». Наполеон приказал казнить несчастного. История учит нас, что как только человек начинает оправдываться и что-то доказывать, он сразу становится неправым в глазах других людей. Не так давно я поневоле стал свидетелем очень интересных переговоров. Менеджер по продажам компании, поставляющей продукты питания, вел переговоры с закупщиком. Суть переговоров сводилась к тому, что у покупателя на складе скопилась продукция поставщика с истекшим сроком годности. И закупщик, не стесняясь в выражениях, требовал возврата продукции. «Ваш товар некачественный, забирайте». «Мы же отгружали вам продукцию по вашей же заявке, и он не бракованный, у него просто истек срок годности. Но, в конце концов, мы же партнеры, и вы нам деньги должны». «Вот и поступайте по-партнерски. Забирайте свое барахло». Закупщик с легкостью из всех приведенных доводов нашел самый слабый и ударил именно по нему. Вот к чему приводит желание оправдываться и доказывать. Я уже много раз писал, что уверенность и чувство правоты – самые важные ваши союзники на переговорах. Неуверенный в своей правоте переговорщик, подобно главе деревни или менеджеру по продажам из вышеописанных примеров, ищет много аргументов, потом во время переговоров старается быстро их вывалить на своего оппонента. Ему кажется, что чем больше аргументов, тем лучше. Так ли это? Прежде чем ответить, давайте разберемся, где грань между аргументацией и доказыванием в свое оправдание. Все очень просто. Доказывающий в свое оправдание человек как бы просит своего оппонента принять его доводы. Он всегда старается дать множество аргументов. Доказывать – это действие от слабости. Человек, уверенный в своей позиции, последовательно выкладывает каждый аргумент. Ему не надо ничего доказывать, он уверен в каждом своем слове. Был бы уверен глава деревни, хватило бы одного только аргумента. Никто не позаботился о том, чтобы известить нас о вашем приезде. Да, он был бы наказан, но, быть может, остался бы жив. Итак, аргументов нужно иметь несколько, но очень важно самому быть уверенным в своей правоте и во время переговоров не торопиться их выкладывать, а быть немножечко жадиной. Всегда держать козыри в рукаве и доставать их только по мере необходимости. Хорошей иллюстрацией использования одного, но сильного аргумента служит диалог профессора Преображенского и заведующей культотделом дома Вяземской из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». «Вяземская, хочу предложить вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука». «Профессор, нет, не возьму». «Почему же вы отказываетесь?» «Не хочу». «Вы не сочувствуете детям Германии?» «Равнодушен к ним». «Жалеете отдать полтинник?» «Нет». «Так почему же?» «Не хочу». Конечно, это художественный сюжет, есть в нем элемент переигрывания. Но согласитесь, чем не аргумент «не хочу»? Если бы профессор стал оправдываться и искать ложные причины, обязательно попал бы на удочку и был бы вынужден купить ненужные ему журналы. Пять основных приемов достижения результата. Выбирать только те аргументы, в которые вы сами верите. Во время переговоров старайтесь расходовать их экономно и выкладывать на стол новый аргумент только после того, как обсудили предыдущий. Также важно отметить, что можно аргументировать только во время рациональных переговоров. Когда бушуют эмоции, любой, даже самый сильный аргумент будет выглядеть как оправдание. Стоит всегда помнить древний афоризм из Лукиана: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Только после того, как вы вывели переговоры в рациональное русло, можно приступать к аргументации. О том, как переводить переговоры из эмоционального в рациональный режим, пойдет речь в следующей главе.